Глава третья. По пути в город прошу его сделать всего одну короткую остановку на заправке, чтобы умыться и попить воды. Я неплохо держусь, учитывая случившееся. «Да, Настя, в том-то и дело!» — говорю с мачехой по телефону. «Все шло идеально! Легкая беременность, начало родов как по учебнику. Да-да, именно так все и было! Пожалуйста, дозвонись отцу! Я умоляю тебя, у тебя точно получится!» «Разумеется, дорогая Поля. Ты как сама?» «Нормально, я в порядке. Колотит, конечно. Очень за Мию переживаю. И за малыша». «А кто родился все-таки?» Я как раз сажусь в машину и передаю вопрос своему спутнику. Смотрю на Илью в ожидании ответа. «Девочка», — сообщает он коротко. Вновь жмет на газ, и машина плавно трогается с места. «Девочка, племянница», — передаю Насте. «Поняла. Все, я выезжаю в больницу. Увидимся там». «До скорого. Спасибо». Я сбрасываю вызов и кладу руки на колени, словно робкая школьница за партой 1 сентября. Лишь через несколько минут отмечаю, что сижу в очень зажатой позе. Это обычно мне не свойственно. Напряжена, молча провожаю взглядом редкие деревья, мимо которых мы проносимся. Стреляю глазами на Илью из Тиндера. Он свободен и не ищет серьезных отношений. Я помню каждое слово из его анкеты. Ему почти 30. Он намного старше жены моего отца. «Скоро уже», — говорит Илья, прикрывая кулаком рот и широко зевая. «Минут 20, и будем на месте». «Спасибо тебе». «Пожалуйста. Напиши мне потом, как она. Я буду волноваться и ждать». «Ты не пойдешь со мной?» «Я почему-то боюсь остаться без него». «Поеду домой. Надо помыться, чтобы никого не пугать своим внешним видом. И, может быть, немного посплю». Он бросает взгляд на испачканную форму цвета хаки. И лишь сейчас я замечаю на ней нашивки. То есть это не просто походный немарки костюм. Ты где-то служишь? Да. Были на сборах как раз, только вернулись. Обрадовался, что ты написала мне. Илья бросает на меня хитрый взгляд, и я улыбаюсь в ответ. Напишешь еще? Да. Да, конечно. Киваю и снова улыбаюсь, чувствуя, как слегка розовеют щеки. Смущение? Нет, я абсолютно уверенный в себе человек. Что же тогда? Мне бы хотелось хорошенько осмотреться в его машине и как следует изучить сидящего рядом мужчину, но мысли о сестре снова и снова заставляют сердце колотиться быстрее. Берут его в тиски, опасно сдавливают так, что тяжело делать вдохи. Я вновь стискиваю пальцы и молюсь. Закрываю глаза, начитывая одними губами «Отче наш». Чувствую, как он сжимает мою ладонь. У него сильные руки, и они не дрожат. Совсем. В отличие от моих. «Подыши со мной, пожалуйста. Вдох, выдох. Давай вместе». Я смотрю на него и снова киваю. Папа бы не поверил, что я могу быть такой послушной и покладистой, безропотно исполнять команды, впитывать каждое слово. Отец, кстати, все еще недоступен. Ни разу за полдня не заглянул в почту. Настя ждет меня на крыльце больницы. Я выхожу из машины и кидаюсь к ней, обнимаю изо всех сил за шею. Бедняжка впадает в шок от такой реакции, не сразу начинает обнимать в ответ. Потом неуверенно кладет руки на мою спину, и я тут же ее отталкиваю, а то еще привыкнет. «Ну что, пойдем?» — спрашиваю. «Да, попробуем поймать какого-нибудь врача». Напоследок я оглядываюсь и смотрю на машину единственного человека, который сегодня ответил на мой звонок и поверил взволнованному голосу. «Илья Ветров», — произношу одними губами. Он будет моим первым. Разумеется, не единственным, но первым. Военный врач на скромной машине с железной выдержкой и красивыми глазами. «Кто этот парень?» — спрашивает Настя чуть позже. Сразу после того, как мы переговорили с врачом. С Мией сейчас все хорошо, они с малышкой обе в стабильно тяжелом состоянии. Но самое главное, что нет ухудшений. Они в надежных руках. «Какой парень?» Я не сразу понимаю, о ком она говорит. «А, Илья! Он врач! Мы недавно познакомились!» «Ты не рассказывала». «А должна была?» Приподнимаю брови. Ее сотовый вибрирует. Она быстро достает телефон. «Это отец». Я бросаю взгляд на экран своего телефона. Там по-прежнему пусто. Ни пропущенного, ни звонка. «Ладно, мне пора». Быстро киваю. «Объясни ему ситуацию». Все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо». Шепчу себе, набирая сообщение водителю о том, чтобы забрал мою машину и пригнал домой. Девочки в нашей семье сильные и живучие. Мама попала в аварию, когда была мной беременна. Я родилась намного раньше срока. И вон какой выросла. 1,75 м ростом. Когда надеваю каблуки, то намного выше папы. Мама была непоседливой, дерзкой и абсолютно невыносимой. Такой же, как я. Улыбаюсь, когда вспоминаю слова отца. Еще моя мама была умной и красивой. Я люблю рассматривать ее фотографии. Мне ее не хватает. Мой психолог считает, что я поэтому так болезненно восприняла мужа Мии. Из-за ревности. Мне показалось, что, выходя замуж, сестра будто бросает меня, хотя это не так. Посмотрим, что Юлия Владимировна скажет на то, что натворил Арсений. Кусок дерьма он. Поэтому я его и возненавидела с первого взгляда, а не из-за каких-то там травм детства. Пишу Илье. Ситуация стабильная, обе живы. Он отвечает. Слава богу. Ты считаешь, что Бог существует? Тут же спрашиваю. Конечно, он всегда со мной. И с тобой тоже. Такой большой, а в сказки веришь. Мир жесток, и никто за нами не присматривает. Всем на всех плевать. Строчу ему. По-твоему, непременно нужно становиться циником? Это такой критерий взрослости, чтоб ты знал. Пишу, усмехаясь. Напротив. Цинизм — простой способ самозащиты. Ты как бы убеждаешь сама себя. Везде всем плохо, везде херово. Зачем тогда переживать? Это тебя успокаивает и позволяет не бороться с несправедливостью. Ну и дурак. Сначала отправляю, потом думаю, как это выглядит со стороны. 3 смайлика. Пусть запихнет себе эти скобки, сам знает куда. Я злюсь, пока жду такси. Уже на заднем сиденье авто, слегка успокоившись, пишу ему. А разве можно как-то выжить в этом мире и при этом не стать циником? Нужно, Поля. Обязательно нужно.